Глава 5.2. Десяток старика Ирчина. Бег с препятствиями. Уже спустя 10 минут мой отряд бежал в сторону основного лагеря. Такие крупные фигуры, как сотники или наш тысячник, практически никогда не покидают укрепленный лагерь, поэтому с докладом проблем не должно возникнуть. С годами такие могучие существа становятся только более осторожными, что, как мне кажется, очень правильно. Думаю, именно по этой причине они смогли прожить так долго, в отличие от рядовых солдат. Бежать до лагеря сотника Ацева нам предстояло не меньше 20 верст, и это если считать расстояние по прямой. Первые полчаса мы двигались в среднем темпе, без особых проблем, так как у каждого воина в моем десятке характеристика выносливость была разного уровня. Поэтому для кого-то заданная мной скорость была не сложнее легкой прогулки, а вот для некоторых — бегом на пределе сил. Хотя, если учесть, что наши бездонные сумки на данный момент практически пусты, то излишне уставшие лица солдат меня изрядно злили. Видимо, в будущем стоит побольше времени посвятить тренировкам выносливости у новобранцев. Поравнявшись во время бега с тяжело дышащим Леором, тихо ему сказал: «Слушай меня внимательно и смотри только вперед, понял?» В этот момент он начал поворачивать голову в мою сторону, и мне пришлось слегка ударить локтем ему под ребра. «Понял, господин десятник!» Маг поморщился, но больше головой крутить не стал. «За нами уже 10 минут следует, как минимум, пара воинов под невидимостью. Еще один удар под ребра. Не крути головой, иначе долго не проносишь ее!» «Понял, господин десятник!» Снова повторил он, потирая ушибленный бок. «Впереди, возле входа в поместье, сделаешь вид, что больше вообще нет сил бежать, и остановишься. Громко скажешь, что требуешь привал и отдых. Я откажу. Ты нагрубишь. В ответ получишь поддых. Когда упадешь на землю, сделай вид, что потерял сознание. Дальше будь внимателен и жди моих команд». Сказать по правде, Леор сыграл великолепно. Тяжелое дыхание, заплетающиеся ноги, да и своей гадости он точно говорил от души. Мои воины на мгновение подумали, что я убью его прямо там, на месте. Настолько все выглядело правдоподобно. И когда я приказал поднять обмякшее тело нашего мага с земли и занести в ближайшее поместье, сделали это молниеносно. Как только мы разместились, и Леор был уложен на землю в более-менее подходящей комнате в разрушенном здании, я прошептал так, чтобы меня услышал весь мой отряд: «Всем приготовить копья и укрыться. Улер и Мареш, встаньте щитами в паре шагов от Леора. Чекир и Раум, в центре комнаты и громко спорьте, у кого из вас была более красивая девица. И не дай, великий Антерос, кто-то двинется без моей команды». Мои воины быстро заняли позиции. Половина укрылась за разрушенной мебелью, и со стороны входа они были абсолютно не видны. Только стоявшие посреди комнаты разведчики как-то неестественно вели разговор. «Если не начнете правдоподобно спорить, я убью вас собственными руками!» — зло прошептал я. Через проломы в стенах проникали лучи света, частично освещая нашу комнату. Солдаты подняли стародавнюю пыль, и она причудливо витала в воздухе, а поверх каменного пола был приличный слой нанесенной грязи, в которой отчетливо оставались наши следы. Тем временем Чекир так разошелся от страха, что начал даже пихать более крупного Раума в грудь кулаком. Ему явно не хотелось быть дважды убитым. Это продлилось от силы 5 минут, и вот в дверном проеме на полу появились маленькие точки от лап арахнида, и все это без единого звука. Невидимый преследователь пару раз опасливо переступил с лапы на лапу, не решаясь войти. Я же сидел у стены и накладывал бинты на правое предплечье, словно проверяя старую рану. А мое копье предусмотрительно лежало на коленях. Вот я почувствовал на себе пристальный взгляд. Мгновение, и на полу начали появляться следы лап. Одни — в мою сторону, а вот вторые двигались к Леору. Шаг, второй, и они уже полностью смело вошли в комнату. Всего на миг от меня отвернулись арахниды, и чувство взгляда пропало. Отработанным 1000 раз движением копья бью снизу вверх, немного наискосок, одновременно с этим выпрямляя тело и вставая. Визг паука, брызги крови, и одна лапа падает на землю. Арахнит еще под невидимостью, но словно из ниоткуда бьет толчками белесая кровь. «Атакуйте мою цель!» — кричу я, сам тем временем смещаясь в сторону. Гоблины отчаянно сорвались из укрытий. Их копья сумбурно втыкаются в тело арахнида, куда придется. Но они вчетвером общей массой толкают его к стене, насаживая на свои копья еще глубже. В это время второй невидимка бьет замешкавшегося Раума в грудь, и растерявшийся гоблин даже не понимает, как погиб. Выверенный и точный удар в сердце со стороны паука обрывает жизнь моего бойца. На рефлексах Чекир, поганый любимчик богов, прыгает в сторону мага, и вместо него следующий удар принимает на щит Улер. Этого времени хватает и мне, чтобы нанести удар второму пауку в спину или Уру ударить молнией в место, где остановился наконечник моего копья. После магического удара невидимость пропала, и мой следующий взмах по замершему разведчику арахнидов и ранга пришелся аккурат в затылок, с хрустом пробивая его голову практически насквозь. «Внимание! Вы получили 72 ОС. 72 из 150». Разворачиваюсь назад, а там уже Сатоп, один из немногих ветеранов моего десятка, лежит в луже крови с пробитой головой. Оставшиеся трое гоблинов, не сумев удержать противника на расстоянии, бросили свои копья в теле паука и отскочили назад. Я мимоходом смотрю системную справку. «Разведчик Арахнит. И ранг. Уровень 2». Слишком крупный для такого уровня и чересчур уверенный в своих силах паук стоял с направленным в нашу сторону копьем. И даже полученные раны его словно не волновали. Хотя, если учесть, что кровь из обрубка конечности уже перестала вырываться толчками, значит, регенерация у него на очень высоком уровне. Не успел я об этом подумать, как от поднятой к потолку лапы разведчика пауков ударила волна огня. Боковым зрением замечаю, как весь мой отряд бросается на пол, пытаясь пропустить атаку над головой. Надеюсь, щитовикам хватило мозгов прикрыть мага. Сам на одних рефлексах рванул к подранку, правой рукой прикрывая лицо, а левой еще крепче сжимаю древко своего копья. Не знаю, наверное, был просто уверен, что площадное заклинание и ранга априори не может обладать огромной мощью, способной плавить камень в одно мгновение. Первый шаг по направлению к пауку. Тело обдает нестерпимым жаром, но глаза закрыты. Делаю второй шаг, и прямо передо мной возникает удивленная башка арахнида с широко распахнутыми глазами. Копье продолжает движение вслед за моим телом, и удар во всю силу с хрустом пробивает глазницу твари. «Внимание! Вы получили 104 ОС, 176 из 150. Внимание! Вы получили 16 уровень, 26 из 160. Дополнительно вам доступно 4 свободных очка характеристик». Оборачиваясь, все лежат на земле. Чекир катается по каменному полу, пытаясь сбить пламя с дешевой легкой брони. Ничего, не сгорит. Будет ему наука на будущее не экономить на собственном снаряжении. Ведь не просто так все опытные воины тратят свои кровью заработанные золотые монеты на то, чтобы купить приличное снаряжение. Пока мой десяток только начинает приходить в себя... Я наклоняюсь к мертвому Сатопу, чтобы проверить его, и понимаю, что он погиб от совершенно случайного удара острой лапы паука-разведчика. Ах, просто не повезло. Слишком уж невероятным вышел удар, угодивший в стык стальных пластин на шлеме. Легкий тычок в его открытую ладонь моим системным мечом. Так, словно я опираюсь на трость, чтобы подняться от тела товарища. «Внимание! Вы получили 20 ОС, 46 из 160. Так старый Сатоп и не смог подняться выше 10 уровня. А ведь я ему говорил, не стоит заключать контракт еще на 10 лет. Но этот упрямец не стал меня слушать. Мол, чем я хуже тебя, старый болван? Все хотел дом купить в пределах крепостной стены, чтобы дети росли в достатке. И стоило оно того, как по мне, так навряд ли. А вот с Раумом повторить этот трюк не получится. Его арахнит-разведчик осушил системным оружием. По поводу сбора АЭС со своих же подчиненных совесть меня не мучила. Да из чего бы. Спасти его было уже невозможно. Кого смог сегодня, я уже спас. Да и по большому счету, Нет у меня здесь друзей, товарищей или кого-то подобного среди сослуживцев. Погибли мои последние друзья, причем пару десятков лет назад уже. Так что меня на данный момент волнует только сохранность моей личной тайны. И дополнительные ОС в этом деле не будут лишними и обязательно помогут».